Основные идеи эстетики. За нитью событий следит история. Она прагматична, поскольку выводит их по закону мотивации, каковой закон определяет проявляющуюся волю там, где она освещается познанием. На более низких ступенях ее объективации, где она действует еще без познания, рассматривают законы изменения ее явлений естественные науки, в смысле этиологии, пребывая в явлениях в смысле морфологии, которая облегчает себе свою почти бесконечную тему посредством понятий, связывая общее, чтобы выводить из него частное. Наконец, математика рассматривает чистые формы, в коих для субъекта познания, как индивидуума, идеи проявляются растянутыми на множество, следовательно, во времени и пространстве. Все эти познания, коим общее название «наука», следят таким образом за законом основания в различных его формах. Но какой же род познания созерцает все существующее вне и независимо от всяких отношений одно действительно в мире существенное, истинное содержание его явлений, не подвластное никакой перемене и потому на все времена с равной истиной познаваемое? Словом, идеи, составляющие непосредственную и единомерную объективацию вещи самой в себе – воли. Искусство – творение гения. Оно повторяет воспринятые чистым созерцанием вечные идеи, существенное и непроходящее всех явлений мира, и, смотря по веществу, в котором оно их повторяет, оно является искусством – образовательным, поэзией или музыкой. Познание идеи – его единственный источник. Сообщение этого познания – его единственная цель. Между тем, как наука, следуя за непрестанным и бессодержательным потоком четверовидных оснований и следствий, у каждой достигнутой цели посылается все дальше и никогда не может дойти ни до конечной цели – не до полного удовлетворения, как невозможно добежать до того пункта, где облака касаются горизонта, искусство, напротив, всюду у цели. Ибо оно выхватывает объект своего созерцания из потока мирового течения и ставит его изолированным перед собою. И это отдельное, бывшее в оном потоке исчезающей частицей, становится для него представителем целого, эквивалентом бесконечного множества в пространстве и времени. Поэтому оно останавливается на нем одном. Оно задерживает колесо времени. Отношения перед ним исчезают. Его объект – только существенное – идея. Поэтому мы прямо можем его определить как род созерцания предметов, независимо от закона основания. В противоположность прямо следящему за ним познанию, представляющему путь опыта и науки. Этот последний род познания можно сравнить с бесконечной, горизонтально бегущей линией, а первый – с пересекающей оную в любом данном пункте отвесною. Идущий следом за законом основания есть разумный род воззрения, который в практической жизни, равно как и в науке, один только имеет значение и силу. Первый род воззрения принадлежит Аристотелю, второй, вообще говоря, Платону. Первый подобен могучей буре, которая несется без начала и цели, все преклоняя, шатая и унося с собою. Второй – покойному солнечному лучу, который перерезывает путь этой буре и которого она немало не колеблет. Только посредством вышеописанного в объекте вполне теряющегося чистого созерцания восприемлются идеи, и существо гения состоит именно в преобладающей способности к такому созерцанию, так как последнее требует полного забвения собственной особы и ее отношений. Таким образом, гениальность – не что иное, как совершеннейшая объективность, то есть объективное направление духа, противоположность субъективности, обращенной на собственную особу.